В автобусе, который везет меня в контору, какая-то дама встает, и никто не претендует на ее место. Я сажусь рядом с маленькой группкой, которая меня даже не замечает. «Ну, вчера вечером Милдред и учудила. С частным сыщиком? Ага, черт, тип приходит сказать, что ему известно прошлое существа, а она его за дверь выставляет. Рвет все доказательства и даже знать не хочет, кто этот дикарь, который ей ребенка заделал. Вроде такая умница. Помяните мое слово, между Камилой и террористом дело плохо обернется». «Я сам уж которую неделю это твержу, а Рене верить не хочет». «А знаете, что хуже всего? Моей малышке Селине еще 12 нет, а она уже решила философию изучать. Так влюблена в Камилу, что хочет во всем быть как она». «А у меня жена, как завидит Уолтера, так вздыхать начинает». «Это чтобы вас подразнить, Жан-Пьер». «Хотя на вашем месте я бы поостерегся. С тех пор, как Мари ушла, ему чертовски нужна подружка». «С алкашом она бы никогда не смогла жить». В 19:30, как было обещано, сага так и не вышла. По решению уж не знаю какого высшего начальства, сериал отныне крутят по четвергам в 20:40, в самый прайм-тайм, как они говорят. 12 заключительных серий пойдут по одной в неделю. При таком ритме последняя выпадает на 21 июня. Я и мои сообщники ждем лета с некоторым нетерпением. В газетном киоске беру экономические новости. Мне они понадобятся для одного диалога между Фредом и миллиардером из Гонконга. Всего лишь, чтобы выудить оттуда кое-какие термины для правдоподобия, поскольку сам я в финансовых делах ничего не смыслю. Надо бы мне интересоваться этим побольше. Я уверен, что мой банкир вешает мне лапшу на уши, предлагая свои дурацкие биржевые махинации. У него это прямо наваждение какое-то. Может, я разбогател? Не знаю. «Мсье Марко, я поспорил с приятелями, что бывшая жена Уолтера объявится на свадьбе Джонаса. Ну, хоть намекните». С тех пор, как этот малый из газетного киоска увидел мое фото в журнале, он стал идеальным пресс-атташе. Говорю ему, что он может преспокойно удвоить ставку. Тот на радостях сует мне теленеделю, тыкая пальцем в маленький звездообразный вкладыш. Тест. Вы Каллахан или Френель? Выигравшие смогут присутствовать на съемках. Джессика, крошка, играющая Камилу, красуется на обложке VSD. Под ее фото в бикини ее же слова. «Камила вернула мне вкус к жизни». Узнаваемо с трудом. Даже не подозревал, что у малышки такая грудь. Продавец газет меня спрашивает, какая она в жизни, и я честно отвечаю, никогда с ней не встречался. Тут до меня долетает истошный вопль Матильды. Поднимаю голову, она отчаянно машет мне руками из окна конторы, хочет, чтобы я накупил ей дебильных журнальчиков с задницами звезд и свадьбами принцев. Несмотря на все уважение, которое я к ней питаю, никак не могу понять, что ее завораживает в куче сплетен обо всех этих выродках, которые никого больше не интересуют. «Это мой сокровенный сад, это мой сокровенный сад». Только это и твердит, когда мы с Жеромом требуем у нее оправданий. Этот сокровенный сад мне представляется довольно диким местом, заросшим плотоядными цветами и неистребимым бурьяном. Но кто знает, может, она находит там немного вдохновения для саги? Даже не поздоровавшись, она набрасывается на журналы и вытаскивает свой толстенный гроссбух, куда вклеивает фотографии и статейки. И этой женщине под 40. Жером потягивает кофе и мутным глазом просматривает ворох ежедневной почты. Наткнувшись на что-нибудь смешное или оригинальное, зачитывает нам вслух. Сигюре еще не явился. Он взял за привычку таскаться сюда каждую пятницу утром, чтобы ознакомить нас с последними результатами опросов и со всеми новыми директивами по поводу саги. Не человек, а какой-то неиссякаемый гейзер директив. По поводу всего – установок, целей и задач, рейтингов и рыночного охвата, что я не слишком понимаю, если со мной не говорить на человеческом языке. Раздираясь между гордыней и испугом, он мне втолковал, что по рейтингу сага переплюнула воскресный вечерний фильм. На следующей неделе обошла финал Кубка Европы по футболу. Он распродал сагу по всей Европе, а американцы заинтересовались покупкой прав для ремейка. Правда, они хотят вывернуть все наизнанку – это Френели, типично французская семья, поселится напротив Каллаханов. Сериал собираются снимать в Лос-Анджелесе. И от этого мы с Жеромом размечтались. Лос-Анджелес. Наша сага под американским соусом. Солнце, небоскребы, участие звезд, адская музыка, какая-нибудь накачанная силиконом красотка в роли Камилы, взрывы, каскадеры. Да все. Полный восторг. Даже если примеры Сигюре говорят сами за себя, у меня все равно не укладывается в голове подлинная популярность сериала. Пытаюсь представить себе 18 миллионов человек, которые пялятся на одну и ту же картинку. Пытаюсь вообразить их всех в бескрайней пустыне, единой толпой, глядящей в звездное небо, где каждый персонаж размером с большую медведицу, а вся сцена разворачивается, насколько хватает глаз, до самых пределов Млечного Пути. Но это видение довольно быстро рассеивается, и Сигюре опускает руки. Он набрал силу на нашем канале, не говоря о золотых горах, которые ему сулят на других. Он теперь чудо-продюсер французского телевидения. Своего рода гений-провидец, соединивший животрепещущую идею со сверхсовременным решением, сложность замысла со стремительностью исполнения. Дает интервью не меньше, чем актеры сериала. Какой-то негр пишет для него книжонку. «Сага» или «Тысячелетний итог сказительства». Его приглашают на семинары по всему свету, чтобы он поделился с тысячами профессионалов своими производственными секретами. Сигюре теперь важный вельможа. Свободно вхож повсюду. Повсюду. Только не на 35 квадратных метров нашей территории, где нам обычно хватает нескольких минут, чтобы ему захотелось спрятаться под коврик. Но он все никак не уймется. Морочит нам голову всякими теориями. И чем больше вкладывает в них убежденности, тем патетичнее становится. Видит себя этаким Христофором Колумбом, завоевывающим новый свет. Но сам всего лишь прилежный юнга, драющий палубу Титаника. 9 утра. Минут через 10 осчастливит нас. Кстати, Матильда, в витрине своего книгопродавца видел одну из ваших книжек. Мне это показалось забавным. Там на бумажной ленте ваше фото и надпись «От автора саги». Он переиздал 12 томов серии «Эксель Синклер», даже не предупредив меня. Ее бывший издатель, неотразимый Виктор, ни за что бы не упустил такую рекламу. После успеха сериала мсье вдруг вспомнил, что Матильда когда-то отдала ему свою душу. «Он хочет пригласить меня на ужин, но я пока не готова». «К чему? Дать этому мерзавцу облапошить вас в энный раз? Ослепли вы, что ли?» У меня возникает ощущение, что я тороплюсь с выводами, когда замечаю сообщническое переглядывание Матильды с Жеромом. Похоже, мистер Мститель уже проконсультировал ее по этому вопросу. «Успокойтесь, Марко. Может, я и ослепла от любви, но не совсем поглупела. В любом случае, переиздание даст Эксель Синклер еще один шанс». «Какая она была, ваша Эксель Синклер?» «Любила все усложнять. Дни напролет искала совершенного счастья». «Вот он!» Орет Жером и прячется за своим монитором, едва завидев силуэт Сигюре. Все по местам, утренняя поверка. Входит Сигюре с задумчивой миной, снимает пальто, ставит на угол стола бутылку минералки. Жерому уже смешно. Сигюре искоса бросает взгляд на Тристана, спящего как младенец. Сказать ничего не осмеливается, но мы чувствуем, что за долгие месяцы он так и не смог привыкнуть к этому вялому астральному телу перед телевизором. Здоровается с каждым из четверых, всего лишь чтобы прочистить голос. «Хотите знать вчерашние результаты?» Следуя ритуалу, на этот вопрос мы обязаны ответить «да». 67% охвата рынка и 38 пунктов рейтинга. Во время второго тура президентских выборов последние дебаты достигли только 31%. Не нам, конечно, разбираться, в чем тут дело. На канале решили собрать своего рода комиссию по расследованию, в основном из социологов, чтобы дать детальный ответ. Но даже если суть явления от нас и ускользает, сам сериал должен еще больше, чем когда-либо, стремиться к связности. Я знаю, что несколько вольный тон, который вам удалось навязать повествованию, немало способствовал сегодняшнему успеху. Я даже пойду еще дальше и скажу, что, несмотря на некоторые отклонения, вы были правы, сохранив верность поставленным перед собой целям. Все руководство канала, и я в первую очередь, выражаю вам за это благодарность. Но вряд ли вы узнаете что-то новое, если я напомню, что нам осталось показать до летних отпусков еще 12 серий в полуторачасовом формате. Маленькая комедия положений, слепленная из подручных материалов, которую мы запустили в октябре, больше не существует. Сага теперь не только самая шикарная из всех когда-либо осуществленных французских постановок под моим руководством команды из 80 человек с почти неограниченным бюджетом, но также и даже в первую очередь дело общенациональное. «Вот насчет этого вы совершенно правы», – прерывает его старик. «Именно общенациональное. В Палате депутатов кто-то вроде бы недавно сказал с трибуны: «Ваш законопроект не выдержит четверти часа искренности». «И все вроде бы со смеху покатились», – поддакивает Жером. «В Канар Аншене пишут, что на профсоюзных собраниях теперь считают особым шиком вворачивать голые фразы. Вот что пришло на смену эпохе суконного языка». «Да, общенациональное дело», – повторяет Сигюре, который, как и все дипломированные управленцы, не любит, чтобы его перебивали. «И отныне это обязывает нас выпускать в первую очередь общепонятную, общеприемлемую, а главное – общепримиряющую продукцию. Мы должны объединять. А вы этим аспектом вашей миссии до сих пор злостно пренебрегали». Вот уж о чем он никогда не заикался. Старик устало подносит руку ко лбу и закрывает глаза. Матильда гораздо более непринужденная, читает уголком глаза статейку о Венецианском дворце, приобретенном какой-то малоизвестной принцессочкой, любящей загорать без лифчика. Объединять? Мы с Жеромом обмениваемся кратким телепатическим диалогом. «Слышь, чувак, а что это значит «объединять»?» «Это значит, что наши россказни должны нравиться всем». «И такое возможно?» «Это все равно, что во время войны годами кормить военнопленных одним дерьмом, и потом начальник лагеря сказал бы: ни в коем случае не давайте им ничего другого, они и так все без остатка съедают». «И не перечьте мне, вы четверо. До сегодняшнего дня вы прежде всего искали собственного удовольствия. А о домохозяйке из Вара вы подумали? О домохозяйке из Вара, которой приходится кормить семью и бороться с кризисом. О той самой, которая позволяет себе единственную коротенькую передышку во время сериала. Можете мне сказать, какое ей дело до унылого пастора, который разуверился в Боге? Или до неудобоваримого Эдипа Камиллы? Это ей хоть о чем-нибудь говорит? Или возьмите рабочего из Рубе, который уже хлебнул свою дозу действительности, наткнувшись на запертые ворота завода. Телевидение для него – единственная отдушина, единственная отрада. Вместо того, чтобы смотреть какое-нибудь реалити-шоу, он доверяется нам, включив сагу. И чем же его угощают? Антителевизионной дребеденью, насчет которой двух мнений быть не может. Вон ее, в окошко. Демагогическая болтовня, да к тому же безнадежно устаревшая. А рыбак из Кемпера? Я даже подумать боюсь о рыбаке из Кемпера. Он-то у вас точно в черном списке. К чему вы только беднягу не подстрекали? То к анархии, то к разврату. И мораль от всего этого прямиком отправляется на кладбище. Собственно, это я и хотел сказать. Директивы руководства ясны. Отныне сценарий каждой серии будет допущен к съемкам только после прочтения и одобрения особым комитетом. Я знаю, что формулировка несколько резка, и попытаюсь смягчить ее своей личной, очень искренней просьбой. Подумайте хоть немного о других. После чего выдувает полбутылки своей воды. Наверняка этому его тоже научили. Похоже, их там, в высших административных школах, вообще много чему учат, чтобы держать подчиненных в узде. Даже самый незначительный жест предписан каким-нибудь кодексом. Ждет секунду, скрестив руки на груди и меряя нас взглядом. А из нас никто не проявляет ни малейшей реакции, хоть мы и ошарашены. Сигюре этим почти удивлен. Молчание. Тристан, не просыпаясь, переворачивается на другой бок, устраивается поудобнее. Молчание. «Ничего не хотите сказать?» Молчание. «Даже вы, Луи?» «С тех пор, как образовалась наша группа, вы почему-то убеждены, что я тут вроде заводилы, а трое других, наверняка рабея перед моим огромным опытом, не осмеливаются и слова сказать. Чтобы доказать, насколько ошибочно такое мнение, я вам скажу, как мы поступим. Каждый из нас возьмет листок бумаги и напишет, что думает обо всем этом. Сходу, без малейшей подготовки, чтобы избежать любого влияния». Сигюре, немного подрастеряв свою надменность, садится. Меньше чем за 3 минуты сочинения готовы. Сигюре читает их с какой-то адской медлительностью. «Месье Сигюре, у вас есть 48 часов, чтобы нанять в Париже 10 лучших сценаристов. Подпишите с ними сказочный договор и прикажите не опускаться ниже бог знает какого пункта вашего рейтинга. Буду перед телевизором каждый четверг вечером до 21 июня». «Не режь курицу, которая несет золотые яйца, чувак. Уволь нас, и через 2 серии тебя самого вышибут». «Прошу принять настоящим мое заявление об уходе. Я очень дружу с одной домохозяйкой из Вара. Она обожает сериал таким, какой он есть. Неужели вас не учили, что рискованно менять выигрывающую команду? В Национальной школе администрации даже уборщики об этом знают». Он встает без единого слова, с достоинством, надевает пальто, смотрит на нас, прежде чем уйти. «Когда вы пришли сюда в первый раз, вы были всего лишь 4-й неудачников и ради этой работы готовы были башмаки мне лизать. Никогда не забывайте, что это я дал вам ваш последний шанс. Последний?»